Глава вторая. Наташка терпеть не могла свое имя, отчество и фамилию. Ну что это? Иванова Наталья Ивановна. Иванова. Ивановна. Это как на кусок масла намазать масло. В ее классе, потом в институте, учились девушки Элеоноры, Изольды, Стефании, Матильды. От таких имен они казались красавицами, и неважно, что дома их звали просто Эля, Изя, Клёпа, Мотя. Но уже когда приехала в Турцию, то вообще не взлюбила свое имя, потому что турки Наташами называли всех женщин славянского происхождения, которые выбирали древнейшую профессию. Когда приходилось с кем-нибудь знакомиться, то она представлялась на французский манер – Натали, как в песне сладкоголосого Хулио Иглесиаса. Ей исполнилось 32 года, родилась и выросла в городе Тамбове. Она любила этот город, своих родителей, свой дом, речку Цнус илистым берегом, заросшим плакучими ивами. После школы Наташка поступила в пединститут на факультет иностранных языков и уже 10-й год трудилась преподавателем английского языка в престижном городском лицее. Пару лет назад взяла большой кредит в банке и купила квартиру. Считая, что уже довольна сидеть на родительской шее, есть мамкины пирожки, пора обособляться. Она гордилась таким совершением. Честно сказать, насчитывалось не очень много поступков, которыми она могла бы гордиться. Наташа считалась хорошей девочкой, покладистой дочерью, перспективным педагогом и в слово «поступок» вкладывала огромный серьезный смысл. Она считала, что совершить поступок – это значит поступиться чем-то ради чего-то, тем более что воспитание получила благодаря матери-педагогу на примерах Александра Матросова, Зои Космодемьянской, генерала Карбышева и многих других простых людей, которые, сами того не зная, сделали шаг в историю, имея просто невероятную силу духа и веру. Иногда она корила свою мать за такое воспитание, потому что более лояльное и гибкое восприятие жизненных проблем делало существование удобнее и комфортнее. Был еще один такой маленький личный подвиг. Она ушла от мужчины, которого боготворила, обожала, сдувала пылинки. Они познакомились на вечеринке общих знакомых и, кажется, с первого взгляда влюбились друг в друга. Буквально через пару дней знакомства она переехала жить к нему, но вскоре совместное существование превратилось в пытку. Страдала прежде всего Наташка. Ее гражданский муж оказался невероятным скрягой, считал каждую копейку из совместного бюджета, заставлял сохранять все чеки из магазинов, покупать еду и одежду со скидками в самых дешевых супермаркетах. Они не ходили в рестораны, в кино, на концерты, обедали дома, фильмы смотрели по DVD, а концерты по телевизору. Через пару лет он купил в салоне дорогую иномарку и оформил на себя любимого. Потом начал задерживаться на работе, возвращался поздно с запахом чужих духов и алкоголя. С этим ничтожеством Наташа прожила более 5 лет. Все ждала, что он сделает предложение, а он просто позволял себя любить, не предлагая будущего совместного счастья. И в один из дней Наташка отпросилась с работы, чтобы собрать свои вещи. Она захлопнула дверь, оставив ключи с внутренней стороны, и уехала в родные пенаты, поменяв номера на телефоне, и наказала родителям не давать свои новые координаты. Зато мать с отцом были этому факту очень рады. Им никогда не нравился этот слащавый упырь. Правда, он пытался еще какое-то время искать встреч, караулил возле родительского дома, но со временем отвял раз и навсегда.